Я едва сдержал улыбку. Получилось прямо-таки по-библейски, откровение Леонида. Разумеется, он имел в виду откровенность. Ответил предельно серьезно и значительно. Я уверен, что ваша беседа прошла очень хорошо и явилась достойным началом визита американского президента в нашу страну. Брежнев просиял так, будто ему орден вручили. И тут он вдруг вспомнил о представителе старой гвардии большевиков, о котором рассказывал Никсону, том самом, что дал совет устанавливать доверительные личные отношения с людьми. Знаешь, Витя, я не хотел Никсону говорить, но это был Вячеслав Михайлович Молотов. Спускаемся к реке. Бросив взгляд на идущих впереди Никсона, Подгорного и Косыгина, Леонид Ильич продолжил. Знаешь, Витя, ну и коллеги у меня. Пригласили человека в гости, так хоть улыбайтесь, проявляйте гостеприимство, как всегда бывало на Руси. Так нет же, идут с каменными лицами. Ну да ладно, пойдем к ним. Брежнев ускорил шаг, поравнявшись с президентом, предложил ему совершить прогулку на катере. Как всегда, в хозяйстве «девятки» все было готово. У причала я увидел несколько катеров, среди которых один выделялся ослепительной белизной, да и размерами он был побольше остальных. Брежнев жестом пригласил гостя к этому катеру. Я заметил, что Подгорный стал отставать. Мы вышли из тени деревьев и ощутили на себе теплые лучи заходящего майского солнца. Подгорный надел на голову темно-серую соломенную шляпу, и я, обгоняя его в этот момент, услышал, как он тихо, почти шепотом, пробормотал. «Ну и пусть едут, а я не поеду». Остановился и побрел обратно, в сторону дачи. Было видно, что все эти развлечения ему порядком надоели. Брежнев и Никсон забрались в белый катер, я присоединился к ним, и мы помчались по реке. За нами, на других катерах, отправились Киссинджер, Косыгин, мой коллега Вавилов и остальные. Прогулка длилась минут 40. Потом Брежнев показывал Никсону дачу, очень похожую на все правительственные дачи в Подмосковье. Одинаковая казенная мебель, ковры, бильярд, кинозал, спальни, кабинет, столовая на втором этаже. Все это я много раз видел. Перед ужином Никсону предложили провести еще один тур переговоров. Расположились за столом в большом кабинете. Брежнев объявил, что темой беседы будет Вьетнам. Он и начал этот разговор, как обычно, заглядывая в лежащую перед ним памятку, на сей раз с информацией о развитии событий во Вьетнаме, об эскалации американской агрессии, особенно в последнее время. За ним держал речь Косыгин и тоже высказался крайне жестко. Когда, казалось, все уже было сказано, все происки американских империалистов разоблачены и осуждены, слово взял Подгорный. Он не добавил ничего нового, его выступление более всего походило на зубодробительную передовицу правды. Никаких конструктивных предложений о путях прекращения войны в этих выступлениях не было, но тональность их была предельно резкой, и прозвучала даже скрытая угроза. Дальнейшим усилением своей агрессии американцы вынудят Северный Вьетнам призвать на помощь китайские войска. Никсон слушал, стиснув зубы, затем спокойно, но жестко отверг то, что расценил как необоснованные обвинения, а также сказал о тех конкретных усилиях, которые предпринимают США, и в частности Генри Киссинджер, в стремлении наладить конструктивные переговоры с Северным Вьетнамом. Он подчеркнул свое твердое намерение положить конец кровопролитию во Вьетнаме. Отсутствие прогресса в этом деле объяснял неуступчивостью вьетнамцев и призвал оказать воздействие на наших друзей и союзников. Этот тяжелый разговор, едва не закончившийся ссорой, завершился без принятия каких-либо конкретных совместных решений по столь сложному вопросу. Я почему-то почувствовал, что Брежневу все это порядком надоело, и, чтобы как-то завершить трехчасовой разговор, он сказал: «Ну что же, время позднее, пора и на ужин». А время действительно было позднее. Часы показывали 11 вечера. Всю напряженность и усталость как рукой сняло после слов Брежнева. Присутствующие заулыбались и дружно направились в столовую. Сели за стол, зазвучали тосты, шутки, смех, хорошо пошла русская закуска. Помню, Брежнев, повернувшись ко мне, сказал: «Витя, выпей-ка рюмку побольше, и перевод лучше пойдет». На этой веселой ноте и закончился тот вечер на правительственной даче. Кстати, катер на подводных крыльях, на котором катали Никсона с Брежневым, подарили американскому президенту после завершения визита. Арестованный город. Последующие дни также были насыщены переговорами, но их конфронтационный накал намного снизился. Особенно это стало ощутимо к вечеру пятницы, когда были подписаны временные соглашения о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений и бессрочный договор об ограничении систем противоракетной обороны. В субботу Никсон с женой отправились с однодневным визитом в Ленинград. Программа пребывания там была крайне напряженной. Посетили Пискаревское кладбище, где с большим волнением президент слушал рассказ гида о тяжелой участи ленинградцев во время блокады. Побывали в мемориальном музее, а далее последовали галоп по Эрмитажу и торжественный обед, данный ленинградским руководством. Р. Никсон делает запись в книге памяти Пискаревского мемориального кладбища. Ленинград, 1972 год. Еще в самолете Никсон попросил меня написать для него английскими буквами какую-нибудь русскую фразу, которую он мог бы произнести на банкете в конце своей речи. После недолгих раздумий я предложил ему воздать должное подвигу ленинградцев во время войны и сказать «Слава героям Ленинграда». Эту фразу он потом и произнес с английским акцентом, но все-таки по-русски. Всем присутствующим на банкете его слова пришлись по душе. В течение дня мы исколесили весь город, побывали даже в восстановленном Павловском дворце. Но вот какая нелепость! По маршруту нашего следования нигде не было никаких прохожих. Когда кортеж автомашин на довольно большой скорости мчался по городу, видно было, что все примыкающие к нашей трассе улицы перекрыты грузовиками. Это заметил не только я. Однако заместитель начальника 9-го управления КГБ вовсе не испытывал неловкости по этому поводу. Он с восхищением приговаривал. Весь город арестовали. Пустынные улицы он считал верхом порядка, чуть ли не наградой за свое служебное рвение. Политика или стилистика. В воскресенье Никсон был уже в Москве. Предупредив заранее о своем намерении, он отправился в Баптистскую церковь. Я с ним не поехал. Мне сказали, что там будут прихожане, знающие английский. В мемуарах Никсон пишет, что он был немало удивлен, увидев на службе молодых мужчин, однако потом выяснилось. Многие из прихожан побоялись в тот день прийти в церковь, которую и так-то не жаловала власть. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, в храм пришли прихожане в штатском. Наверное, так оно и было. Вечером Никсону предстояло выступить в прямом эфире перед телезрителями. Дня за два до этого он попросил меня о том, чтобы русский перевод его выступления зачитывал за кадром я. Задача была не из легких. Я полагал, что президент в своей речи будет оправдывать американскую политику на международной арене, в том числе и во Вьетнаме, и вообще станет говорить всякие хвалебные слова о собственной стране, а это никак не совпадало с нашей официальной линией. К тому же переводить мне придется четко и точно, с той же эмоциональной нагрузкой, с какой будет выступать сам президент, и наверняка кое-кому покажется, что я разделяю позицию Никсона. Такие уж были времена. В общем, со своими сомнениями я обратился напрямую к Громыко. Тот дал ответ не сразу, подумал и после паузы сказал, что, пожалуй, посоветуется с генсеком. Через некоторое время Громыко ответил мне, что раз уж высокий гость просит, то его надо уважить. В его голосе мне послышалась интонация Леонида Ильича. Рано утром от помощника президента по печати я получил текст телевизионного обращения Никсона к советскому народу и вместе с моими коллегами из МИДа перевел его. Однако я считал, что было бы не лишним к работе над окончательной редакцией перевода привлечь американских коллег, переводчиков Госдепартамента. Во второй половине дня мы собрались в одной из комнат кремлевской резиденции президента и приступили к работе над окончательной редакцией русского текста. Вместе со мной с нашей стороны в этой работе участвовали А. Вавилов и Т. Сиротина, а с американской А. Акаловский и У. Краймер, с которыми я давно был знаком. Трудились мы продуктивно, стараясь, чтобы текст выигрышно звучал на русском языке, то есть хорошо воспринимался на слух. Не обошлось и без курьеза. Дело в том, что в тот период американская пропагандистская служба рекомендовала радиостанции «Голос Америки», вещающей на русском языке, не употреблять в эфире словосочетание «советский народ». Лучше, дескать, говорить «люди, живущие в СССР». Намек был ясен, народы республик СССР не по собственной воле живут в составе советского государства. Вот и Никсон в текст своего телеобращения вставил фразу «люди, живущие в Советском Союзе». Не залезая в высокую политику, я начал убеждать американских коллег в том, что по-русски эта фраза звучит топорно, неуклюже, непривычно. Лучше уж тогда использовать сочетание «советские люди». Но американцы не соглашались. Разгорелся спор. В конце концов пришлось обратиться к одному из высоких чинов Госдепартамента, и тот разрешил вопрос в мою пользу. Выступление в прямом эфире транслировалось из зеленой гостиной Кремля. Я сидел в наушниках в соседнем помещении перед монитором и синхронно зачитывал перевод. Никсон явно старался произвести хорошее впечатление на наших телезрителей. Особенно взволнованно говорил он о тяжелых испытаниях, выпавших на долю советских людей во время войны. А когда он, потрясенный впечатлением от посещения Пискаревского мемориального комплекса в Ленинграде, вспомнил знаменитый дневник школьницы Тани Савичевой и процитировал несколько фраз из него, я почувствовал, как у меня самого перехватило горло. На следующий день перед подписанием очередного совместного документа ко мне неожиданно подошел А.Н. Шелепин, «Железный Шурик», как его тогда за глаза называли, и сказал, «Здорово ты вчера переводил Никсона, очень точно попадал, да и речь хорошая, вот уж никак не ожидал такой похвалы от человека, который был известен своей жесткостью, а в качестве главного чекиста страны вызывал вполне понятный страх». Визит близился к завершению. В понедельник, после прощальной беседы с Брежневым и приема в Большом Кремлевском дворце, президент отправился во Внуково, чтобы оттуда лететь в Киев. Провожать поехали те же, кто и встречал Никсона, Косыгин с Подгорным, ЧП в аэропорту Внуково. Во Внукове, все как всегда в таких случаях, почетный караул, группа руководящих чиновников. Попрощавшись с провожающими, президент с женой поднялись на борт самолета Ил-62. Таково правило, при перелетах внутри страны пребывания гость должен пользоваться самолетом хозяев. Правда, еще до визита Никсона американские административные службы пытались добиться того, чтобы президент от Москвы до Киева летел на собственном самолете, но наши не уступили, как в свое время и американцы в дни визита Хрущева в США. Так что президентский самолет полетел в Киев без Никсона и должен был там его дожидаться. Итак, все пассажиры на борту. Президент ушел в свой салон, а я расположился вместе с его помощниками в соседнем. Бортпроводницы в нашем самолете оказались моими хорошими знакомыми по прежним полетам, и я первым делом спросил у них о том, что они могут предложить гостям из напитков. Девушки радостно сообщили, они специально подготовились к полету американских гостей и помимо полного набора русских закусок и прочих яств у них есть виски и джин, не говоря уже о русской водке. Похвастались, что даже запаслись кубиками льда. В те годы на самолетах Аэрофлота этот продукт редко был в наличии. Должен признаться, что во время визитов такого рода одним из самых светлых моментов для меня всегда был отъезд вместе с гостями. На этом кончались официальные переговоры с неизбежными напряжением и нервотрепкой. Впереди оставались, по сути дела, прогулки по интересным местам. С таким настроением я и присоединился к помощникам президента, с которыми уже успел наладить приятельские отношения. Сходу спросил, что бы они хотели выпить еще до взлета самолета. Кто-то из них не без ехидства сказал, хорошо бы виски с содовой, да со льдом. Но ведь у вас наверняка этого нет. Я торжественно объявил, что у нас есть все. Тем временем дверь самолета закрылась, и мы услышали, как стал запускаться первый двигатель. Мы сняли пиджаки, расстегнули верхние пуговицы рубашек и приготовились к приятному недолгому полету. Заработал второй двигатель, потом третий, а вот четвертый что-то долго не запускался, хотя остальные три продолжали жужжать. Прошло минут 10-15, и вдруг все смолкло. Мы переглянулись. Случилось что-то необычайное. Через иллюминаторы мы увидели, как к самолету направляется Косыгин, рядом с ним вышагивает министр гражданской авиации П. Бугаев. Дверь открылась, и они вошли в самолет. Косыгин выглядел мрачнее обычного. Он спросил, где Никсон? Я проводил его в салон высокого гостя. Никсон сидел в кресле и что-то читал. Он с некоторым удивлением посмотрел на Косыгина. Тот стал объяснять, что возникли неполадки с одним из двигателей самолета. Рядом стоял министр гражданской авиации с побелевшим лицом. Косыгин, кивнув на министра, спросил, «Господин президент, скажите, как нам поступить с министром? Может, немедленно уволить?» Президент спокойно, даже чуть улыбнувшись, возразил, «Ни в коем случае, его надо похвалить за то, что его люди вовремя, на земле, заметили неисправность». Примерно такая же ситуация возникла в одну из моих поездок в Африку, и я тогда выразил благодарность экипажу. Несколько успокоившийся министр сказал, что не запустился лишь один из четырех двигателей, самолет может долететь до Киева и на трех, Но, разумеется, рисковать не следует, тем более что рядом, в каких-то 50 метрах, стоит точно такой же самолет, резервный. Все стали поспешно собираться. У бортпроводниц был растерянный вид. Перед выходом из самолета одна из них сказала мне: «Самолет такой же, да только он не загружен провизией из спецбуфета». Тогда я посоветовал им взять в руки все, что можно унести из приготовленных запасов. «И лед не забудьте», — добавил я, чтобы подбодрить девушек. Мы перешли в другой самолет. Наши замечательные бортпроводницы притащили виски, коньяк, водку, кубики льда и даже содовую. Только с закуской было похуже, но это уже не имело значения. Главное, взлетели благополучно. С президентом летела небольшая группа журналистов, у американцев это принято. Как только мы набрали высоту, один из помощников Никсона попросил меня узнать у летчиков, какова техническая причина случившейся неполадки. При этом он отметил, что данный вопрос интересует журналистов и что летчики вольны дать любой ответ, и чем формулировка будет сложнее, тем лучше, ибо журналисты тогда не смогут ее истолковать на свой лад. С этой просьбой я и отправился к нашему экипажу. Командир ответил, что он, конечно же, может объяснить причину отказа двигателя, но коль речь идет о даче информации американцам, то на это должно быть разрешение его начальства. Он попытался связаться по радио со своим министром, но того на месте не оказалось. О том, где в это время находился министр гражданской авиации, можно было только догадываться. Тогда я решил воспользоваться специальным телефонным аппаратом правительственной связи. Мне удалось дозвониться до помощника Брежнева. Александров ничего не знал о случившемся. Я изложил ему суть дела и, продиктовав предложенную командиром экипажа формулировку причины отказа двигателя, стал ждать ответного звонка. Полет до Киева длился около часа, и самолет уже снижался, когда раздался звонок из Москвы. По мере снижения самолета телефонная связь ухудшалась. Сквозь гул двигателей я с большим трудом расслышал крик Александрова: «Согласны». Я быстро перевел формулировку на английский, и помощник Никсона по печати поспешил передать ее заждавшимся американским журналистам. Вот и Киев. Мы пошли на посадку. А незадолго до этого Никсон пригласил меня в свой салон. Перед ним лежал текст речи, с которой он должен был выступать на предстоящем официальном банкете. Составители речи предложили ему упомянуть о Киеве как о матери городов русских, и Никсон решил со мной посоветоваться. Не вызовет ли данное упоминание смущение у киевлян? Я заверил президента в том, что такой реакции быть не должно, поскольку это выражение отражает историческую действительность. Мы благополучно приземлились в Киеве и провели там остаток дня. На следующий день, осмотр города, возложение венка на могилу неизвестного солдата и неизменный торжественный банкет. Почему-то мне казалось, что украинская сторона произнесет свой тост на родном языке. Но не тут-то было. Когда я сказал об этом одному из местных руководителей, тот в отчаянии руками замахал: «Что вы, ни в коем случае, нас же в национализме обвинят, только на русском». Диким все это кажется с позиции сегодняшнего дня. На этом закончился визит президента США в Советский Союз. Завидовские страдания. Во время визита Никсона в СССР была достигнута договоренность об ответном визите советского лидера в США через год, и соответственно началась подготовка. Продолжались переговоры между делегациями двух стран по стратегическим вооружениям и ряду других проблем. В 1972 году было подписано не менее десятка разных двухсторонних соглашений. Предполагалось, что в Вашингтоне в следующем году их список существенно пополнится. Подготовка ответного визита в Соединенные Штаты вступала в свою завершающую фазу, когда 4 мая 1973 года в Москву для достижения окончательных договоренностей прибыл Генри Киссинджер. На сей раз переговоры проходили в необычной обстановке. Брежнев решил, что удобнее всего ему встретиться с Киссинджером в Завидове, любимом месте отдыха Леонида Ильича. Там находилось огромное охотничье хозяйство, подлинный расцвет которого начался при Хрущеве, страстном охотнике. Туда на 5 дней и были приглашены американцы. При Брежневе сильно разрослась центральная усадьба Завидова. До этого все приезжающие сюда располагались в двухэтажном здании, внешне напоминающем казарму. В нем была довольно просторная столовая, на первом и втором этажах располагались однокомнатные и многокомнатные номера со всеми удобствами. В брежневские годы вплотную к зданию пристроили особняк для первого лица нашего государства. Разумеется, этот дом отличался особым комфортом. Помимо жилых помещений имелись большой бассейн, гимнастический зал и баня. Брежнев занял свой особняк, а в казарме разместили всех остальных советских участников переговоров. Громыко, Александрова, Добрынина, меня с моим постоянным помощником и коллегой Вавиловым, а также секретарей машинисток и стенографисток. Напротив казармы, в еще одном новом доме, тоже оборудованном по высшему классу, поселили Киссинджера и его команду. Поскольку на этот раз все жили практически рядом, строго зафиксированной программы работы не было. В общих чертах договорились, что встречаться будем дважды в день, да и после обеда. Поэтому на обеденный перерыв американцы уходили к себе, а мы оставались там, где и велись переговоры, то есть в казарме. Обедали все вместе, от генсека до секретарей и машинисток. Брежнев при этом вел себя как гостеприимный хозяин. Шутил, беседовал на разные темы, иногда по-деловому обсуждал ход переговоров. Посредине стола всегда стояли бутылки с минеральной и фруктовой водой, а также пиво. В первый же день Брежнев в начале обеда заметил: «Если кто-то хочет выпить что-нибудь покрепче, пожалуйста, я не буду». Л.И. Брежнев и Г. Киссинджер в Завидово. Май 1973 года. А.Ф. Добрынин. Л.И. Брежнев. В.М. Суходрев. Г. Киссинджер. А.А. Громыко в Завидово. Май 1973 года. После такой преамбулы, понятно, никто за столом о спиртном не заикался. Обслуживали нас официантки из спецподразделения, входившего в состав 9 ГО управления КГБ. Их старшая иногда выручала нас. Вместо кофе приносила по нашей просьбе коньяк. Все выглядело невинно. Рядом с чашечкой на блюдце лежали ложка и два кусочка сахара. Брежнев с первого же дня переговоров вел себя после дневных обедов довольно странно. Мог, например, условиться с Киссинджером о том, что переговоры будут продолжены, скажем, в половине четвертого, а потом к этому времени не появиться. Мне в таких случаях поручали сообщать американцам, что Брежнев задерживается. Задерживался Леонид Ильич иногда на час, а то и больше, а когда он наконец приходил, вид у него был явно заспанный. Сегодня, согласно многочисленным устным и письменным свидетельствам окружавших генсека людей, в том числе и врачей, известно, что у него к тому моменту развилась неодолимая наркотическая зависимость от снотворных лекарственных средств, и он подчас отключался в самые неподходящие для сна часы, но тогда мы этого не знали. Киссинджера такое загадочное поведение Брежнева сильно раздражало. В своих мемуарах он даже высказал предположение, что Брежнев специально хотел вывести его из себя, чтобы заставить пойти на какие-то уступки в переговорах. Не менее Киссинджера нервничали и Громыко с Добрыниным, да и все мы, на бешеных скоростях. В один из дней, после очередной послеобеденной задержки генсека, Киссинджеру сообщили, что Брежнев готов к встрече. Американец поспешно прибыл в казарму. Брежнев вышел к нему с помятым после сна лицом. Голосом человека с похмелья он предложил покататься на катере по водохранилищу. Киссинджер был ошарашен, но согласился. Брежнев приказал своему адъютанту подать к подъезду машину. Тот спросил, какую именно, Мерседес или Роллс-Ройс. Леонид Ильич потребовал Роллс-Ройс. Из этого обмена репликами я понял, что часть солидной коллекции иномарок, накопленной Брежневым, находится здесь, в Завидове. Через несколько минут сверкающий на солнце автомобиль стоял у подъезда. Брежнев сел за руль, Киссинджер, рядом, я, на заднее сиденье, и машина рванула вперед. На одном из поворотов переднее колесо перешагнуло через бордюр, нас тряхануло, но Брежнев скорости не сбросил. Еще минут 10 такой гонки, и мы оказались на берегу обширного водохранилища. Надо сказать, что Брежнев не очень рисковал, мчась на большой скорости по довольно узкой дороге. Охотничье хозяйство было закрытой зоной, и никакие случайные встречные автомашины появиться там не могли. К причалу был пришвартован небольшой катер. За руль уверенно сел Брежнев. Рядом с собой усадил Киссинджера. Механик-водитель и я устроились на заднем сиденье. С первых секунд плавания мне стало ясно, что этот катер – очередное чудо советской конструкторской мысли. На подводных крыльях, оснащенный мощнейшим двигателем, Брежнев вел его лихо, гнал на максимальной скорости, закладывал резкие виражи, от которых фонтаны брызг почему-то обдавали именно меня. Несколько раз, не снижая скорости, проносился сквозь заросли камыша. Словом, ощущения были не для слабонервных. Продолжалось это минут 30. После чего мы все-таки благополучно вернулись к причалу. Теперь, обращаясь к прошлому и уже зная, чем был вызван тот заспанный, словно с похмелья, вид Брежнева, я понимаю, почему он так рискованно управлял сначала автомобилем, а потом катером. Ему необходима была встряска. Острые ощущения, похоже, приводили его в норму. Видимо, таким образом он избавлялся от воздействия лекарств. Во всяком случае, после возвращения с прогулки Брежнев, когда возобновились переговоры, снова был собран и вполне владел собой. Идет охота. На следующий день во время утренних переговоров Брежнев предложил Киссинджеру отправиться после обеда на охоту. Киссинджер удивленно поднял брови и ответил, что он не охотник, никогда в жизни ни одну земную тварь не убил. На это Брежнев заметил, что в таком случае можно просто поехать и понаблюдать за тем, как охотятся другие. После обеда Киссинджер обнаружил у себя в комнате соответствующую экипировку. Защитного цвета галифе, куртку полувоенного образца и сапоги. Мне кто-то из охраны одолжил спортивную куртку, а Брежнев появился в офицерских брюках, защитного цвета рубашке и ботинках на толстой подошве. У подъезда уже стояло несколько газиков. Мы свернули на грунтовую дорогу и, проехав немного по ней, остановились. Дальше надо было идти пешком. Охрана осталась у машин, а мы тронулись в путь вчетвером. Брежнев, Киссинджер, старший егерь и я. У егеря за плечом висела винтовка с оптическим прицелом, а я нес увесистую сумку, которую вручил мне кто-то из охраны, сказав, что в ней есть все, что понадобится после охоты. Л.И. Брежнев, Г. Киссинджер, В.М. Суходрев в охотничьем хозяйстве Завидово. Май 1973 года. Идти пришлось недолго. Вскоре показалась высокая деревянная вышка. По крутой лестнице мы забрались наверх. Там, в помещении с большим квадратным окном для стрельбы, стояли два стула, столик и скамейка. Брежнев и Киссинджер присели на стулья у окна, а мы с егерем на скамейку позади. Внизу я разглядел огороженную площадку для подкормки кабанов. Как я потом узнал, таких вышек здесь было довольно много. Вся охотничья хитрость заключалась в том, что корм, кукурузные зерна, насыпали под вышкой в определенное время, и звери привыкли выходить на жировку почти по расписанию. Брежнев взглянул на часы и сказал: «Прошу соблюдать тишину, минут через 5 кабаны придут». И действительно, ровно через 5 минут я заметил вдали какое-то движение, будто тень мелькнула между деревьями. Это был кабан-вожак. Меня поразило, что огромное животное может так бесшумно двигаться в лесной чаще. За вожаком потянулось и все стадо. И вот уже несколько десятков кабанов жадно набросились на подкормку. Последними появились свиньи с малышами. Интересно было наблюдать, как с десяток поросят замирали на месте, едва большая матка издавала хрюкающий рык. Мамаша осторожно приближалась к изгороди, осматривалась, затем снова подавала сигнал, и только тогда поросята срывались с места и устремлялись к своему детскому столу. Для них в центре огородили специальную площадочку, куда малыши без труда попадали, пролезая под загородкой, а взрослые звери проникнуть не могли. Это егеря правильно сделали, потому что могучие самцы постоянно метались от одной кучки кукурузы к другой, словно в поисках чего-то лучшего, хотя корм везде был один и тот же. При этом мощные хряки агрессивно отталкивали своих менее крупных сородичей. Брежнев приник к прицелу винтовки и стал выискивать жертву. Еще до начала охоты он объяснил нам, что в свиноматок стрелять нельзя, в малышей тем более. Нужно найти такого хряка, который еще не обзавелся семьей. Брежнев довольно быстро определил, кто есть кто в этом стаде диких кабанов, и стал целиться. Звери находились в постоянном движении. Брежнев выцелил одного из кабанов и, когда тот на миг застыл, выстрелил. Кабан упал как подкошенный. Остальные звери бросились в рассыпную. Брежнев был доволен и горд. Я же тогда подумал, что это никакая не охота, а обыкновенное убийство. Ведь звери находились от стрелка на расстоянии 10, максимум 15 метров. У охотника винтовка с оптическим прицелом, и единственное, что от него требовалось, найти подходящую жертву и сразить ее на повал. Обсуждение трофея. Завидово, май 1973 года. Когда мы спустились с вышки, подошли охранники и егеря. Начались обычные охотничьи разговоры о меткости выстрела и о том, сколько может весить этот трофей. Брежнев же предложил Киссинджеру отправиться на другую вышку, куда минут через 15 должны были прийти кабаны. На второй вышке Брежнев вновь старательно целился, но уже смеркалось. Видимо, это повлияло на меткость стрелка, и подранок вместе со стадом умчался прочь. Через несколько минут пришел егерь и сказал, что, судя по следам крови на земле, кабан тяжело раненый далеко не убежит. Когда егерь ушел, получив разрешение присоединиться к погоне, Брежнев, глянув на сумку, которую я принес, предложил: «А ну-ка посмотрим, что у нас там». Я начал выкладывать на стол содержимое: батон белого хлеба, полбуханки черного, колбасу, сыр, огурцы, помидоры. Извлек также ножи, вилки, стаканы, скатерти, какая без этого охота, бутылку столичной. Брежнев, увидев все это, весело произнес: «Ну что, Генри, приступим. И не сиди без дела, бери нож и режь колбасу». Я перевел. Киссинджер, не мешкая, приступил к работе. Затем Брежнев скомандовал мне: «Открывай бутылку, разливай». В этот момент на охотничьей вышке за столом сидели уже не государственные деятели с переводчиком, а просто-напросто мужики, так сказать, охотники на привале. Переговоры на вышке. Стало совсем темно, я включил лампочку, которая тускло осветила наше застолье. Тут-то и выяснилось, что не ради одной охотничьей экзотики Леонид Ильич пригласил сюда Киссинджера. Начался серьезный разговор о Китае. Дело в том, что проблема развивающихся отношений между США и Китаем была для советского руководства крайне важной и острой. Существовали большие опасения, что США могут, как тогда говорили, разыграть китайскую карту, то есть шантажировать СССР перспективой установления особых связей с Китаем в ущерб нашим интересам. Отношения СССР и КНР в то время были осложнены до крайности. Брежнев сразу взял быка за рога и без обиняков спросил Киссинджера, как объяснить политику сближения с Китаем, которую проводит президент США, как совместить ее с заявлениями Никсона о желании развивать и укреплять дружественные отношения с СССР. При этом Брежнев вспомнил о заявлении, сделанном президентом в феврале 1972 года. Тогда, выступая с речью на банкете в Шанхае, Никсон, обращаясь к главе китайского правительства, сказал: «Наши два народа сегодня держат будущее всего мира в своих руках». Генри Киссинджер, внимательно выслушав генсека, стал довольно пространно объяснять, что политика США относительно КНР никоим образом не направлена против интересов СССР, отношениям с которым США придают приоритетное значение. Что же касается упомянутого заявления президента Никсона, то, мол, сделано оно было на банкете, без подготовленного текста, экспромтом, да еще после хорошей дозы китайской рисовой водки маты. Л.И. Брежнев и Г. Киссинджер на одной из охотничьих вышек. Завидово, май 1973 года. Брежнев, казалось, был удовлетворен ответом Киссинджера, и дальнейшая беседа уже не носила политического характера. Брежнев вернулся к рассказам о своих охотничьих приключениях, шутил, Киссинджер поддерживал разговор в том же духе. Тем временем бутылка водки опустела, закуски тоже поубавилось, пора было спускаться с вышки. Вернувшиеся к этому моменту егеря сообщили, что подранка они догнали и добили. На радостях Брежнев распорядился устроить общий ужин для обеих делегаций, на сей раз с крепкими напитками. В этот день охотились не только Брежнев и Киссинджер. Также выезжали пострелять Громыко с ближайшим помощником Киссинджера, Хельмутом Сонненфельдтом. Однако у них все прошло не столь удачно. Сонненфельд вернулся с охоты с большим синяком под правым глазом. В отличие от своего шефа, он решил поохотиться, но, стреляя, с непривычки не очень крепко прижал приклад винтовки к плечу и получил удар оптическим прицелом в глаз. По этому поводу, хоть и с сочувствием, много шутили. Так что ужин прошел весело, о делах никто не вспоминал. В какой-то момент подвыпивший Брежнев обратил внимание на наручные часы помощника Киссинджера и, прикрыв ладонью собственные часы, обратился к Сонненфельду. «А давай махнемся?» Сонненфельд, несколько смущенный, стал отнекиваться, но Брежнев не унимался и в конце концов уговорил, обмен состоялся. Леонид Ильич получил золотые часы американца, а тот – обычные часы советского производства, но зато от самого Брежнева. Когда после ужина американцы удалились, Брежнев с явным удовлетворением пересказал Громыко и Добрынину свой разговор с Киссинджером об отношениях США и Китая. При этом он, обратившись ко мне, попросил меня по возможности более подробно зафиксировать его разговор с Киссинджером на бумаге. Я объяснил, что, учитывая доверительный характер беседы и обстановку, в которой она велась, специально не доставал из кармана блокнот и не делал записи, но пообещал воспроизвести содержание беседы по памяти, что вскоре и выполнил. Так в чьих же руках будущее? Встреча в Завидове закончилась 8 мая. Утром следующего дня американцы откланялись и отбыли в аэропорт, а наши перед отъездом в Москву вновь собрались за столом. Брежнев и Громыко живо обсуждали прошедшие переговоры. Вдруг Леонид Ильич спросил, а какое сегодня число, и, не дожидаясь ответа, воскликнул, так ведь День Победы. Тут уж сам Бог велел по чарке выпить. Все с радостью поддержали. На этой торжественно-праздничной ноте и закончилось наше пребывание в Завидове. Леонид Ильич сам сел за руль и укатил в Москву. Кстати, никто в тот день не уехал без охотничьих трофеев. Каждый вез домой по куску отменной кабанины и по нескольку рыбин, выловленных в водохранилище. Надо сказать, что в своих мемуарах Киссинджер, вспоминая об охоте в Завидове, водку заменил на пиво. Много лет спустя при встрече я сказал ему об этом, на что он, явно смутившись, ответил: «В противном случае меня бы в Америке не поняли, зато я понял, для рядового американца бутылка водки на троих, это просто невероятно». Завершая рассказ об этом не совсем обычном визите, не могу еще раз не вспомнить слова Никсона, которые он сказал китайскому руководителю в Шанхае. «Наши два народа сегодня держат будущее всего мира в своих руках. Дело в том, что почти через два года после этого, в декабре 1973 года, президент Америки утверждал уже нечто иное. В беседе с послом Добрыниным он заявил, что будущее мира в руках народов США и СССР, на часах вашингтонское время». После майского визита Киссинджера подготовка к ответному визиту Брежнева пошла полным ходом. Программа была расписана по часам на все 8 дней пребывания в США. Надо отметить, что она разительно отличалась от программы, составленной в свое время для Хрущева. Тогда наш лидер посетил 7 американских городов. Брежнев же не стремился куда-либо выезжать из Вашингтона. В дни визита в США он побывал лишь в загородной резиденции американских президентов, Кемп-Дэвиде, да в личном доме Никсона в городке Сан-Клементе, совершив полет в Калифорнию. Брежнев при обсуждении программы визита с Киссинджером сказал, во всем, что касается его пребывания в Америке, он целиком полагается на Никсона. Потом добавил, я также полагаюсь на его совет в том, что касается моих встреч с массами. Данная фраза была характерна для нашего тогдашнего руководителя. И сразу скажу, что до встреч с массами во время этого визита дело не дошло. 16 июня 1973 года, в субботу, мы вылетели из Москвы двумя самолетами Ил-62, сделали посадку для дозаправки на канадском острове Ньюфаундленд, в аэропорту Гондер, где Брежнева встретили наш посол в Оттаве и представители канадского правительства. Высокий советский гость пребывал в отличном настроении. Увидев в зале для особо почетных гостей установленный нашими связистами телефон прямой связи, выразил желание немедленно им воспользоваться. Позвонив домой, Брежнев громко и радостно сообщил супруге, что купается в объятиях канадского гостеприимства. Затем он связался с Косыгиным и еще с кем-то из коллег в Москве и всякий раз повторял: «Купаюсь в объятиях канадского гостеприимства». Через час полет был продолжен, и еще часа через четыре мы приземлились на военно-воздушной базе «Эндрюс» под Вашингтоном. Согласно протоколу, Брежнева встречали государственный секретарь Роджерс, ответственные сотрудники Госдепартамента, а также советского посольства во главе с Добрыниным. Здесь же, на летном поле, находилось несколько военно-транспортных вертолетов, на которых Брежнев и сопровождающие его лица сразу же отправились в загородную резиденцию президента, Кемп-Дэвид. Там наша делегация должна была провести остаток субботнего дня и все воскресенье, приспосабливаясь к многочасовой разнице во времени. Кемп-Дэвид – огромное поместье в штате Мэриленд, расположенное среди лесов и холмов. Вся его территория надежно защищена двумя линиями проволочного ограждения. Охраняется резиденция силами морской пехоты США. По замыслу, это что-то вроде нашего Завидова. Тишина, покой, дома для гостей. У каждого дома свое название, дерево или кустарника. Например, президентский, осина. Брежнева поселили в доме, именуемом Кизил. Громыко досталась береза, а Добрынину и Корниенко – дуб. Внешне дома намного проще и скромнее советских правительственных дач-особняков. Все они в один этаж, обшиты деревом, выкрашены в темно-зеленый цвет, прекрасно сочетающийся с окружающей зеленью. К каждому из них – асфальтированная дорожка. В отдельном доме – столовая для гостей, для совещания и кинопросмотров – также отдельный дом. Если снаружи все эти здания выглядели довольно скромно, то внутренний интерьер впечатлял. Удобная красивая мебель, светильники, По последнему слову американской техники оборудованы кухня и ванная комната. Холодильник на кухне был наполнен различными напитками и легкими закусками в виде орешков и чипсов. Отмечу, что все прохладительные напитки были производства компании Pepsi Cola. Тогдашний президент этой корпорации Дональд Киндалл был давним другом Никсона и к тому же являлся сторонником республиканской партии, в отличие, скажем, от главы компании Coca-Cola, который благоволил демократической партии. А Никсон, как известно, был республиканцем. По территории резиденции на автомашинах разъезжать не принято. Рядом со всеми домиками были припаркованы маленькие двухместные электромобили, на которых обычно ездят по обширным гольфовым полям. Каждый вечер дежурные моряки подзаряжали аккумуляторные батареи этих машинок. Кроме того, там же, у домиков, стояли велосипеды. Любой гость выбирал себе транспортное средство по вкусу и ехал, куда ему надо. Он мог оставить велосипед в том или ином месте и пойти пешком или пересесть в электромобиль. В этой спокойной, комфортной обстановке Леонид Ильич провел остаток уикенда. К временной разнице он привыкал тяжело. В течение всего визита носил на руке часы, показывающие московское время, а в кармане у него лежали еще одни, переведенные на вашингтонское, но он постоянно забывал, какие из них какое время показывают. В Белом доме официальный визит начался лишь утром в понедельник. Церемония встречи транслировалась по нашему телевидению. Вечером президент устроил торжественный обед в Белом доме. Как всегда, американцы пришли в смокингах и с галстуками-бабочками, а наши – в темных деловых костюмах с обычными галстуками. После банкета состоялся концерт. Выступал очень популярный в США ансамбль, который исполнял песенные номера из известных американских мюзиклов. Торжественная встреча советского руководителя на лужайке перед Белым домом. На трибуне Л.И. Брежнев и Р. Никсон. Вашингтон, июнь 1973 года. П. Никсон, Р. Никсон, В.М. Сухадрев, Л.И. Брежнев в Белом доме. Вашингтон, июнь 1973 года. Без переводчика, Л.И. Брежнев и Р. Никсон на балконе Белого дома. Вашингтон, июнь 1973 года. После концерта Брежнев поднялся на сцену и поблагодарил каждого участника, уделив особое внимание хорошеньким участницам, а затем сказал всем несколько теплых слов. Когда я сделал движение взять у него микрофон для перевода, он разыграл смешную сценку. Будто я хочу отобрать микрофон, чтобы лишить его слова, а он не поддается. Американцам очень понравилось. Они вообще такое любят. Но, пожалуй, это был единственный случай, когда американцы видели перед собой веселого, общительного Брежнева. В отличие от Хрущева, у него не было встреч с простыми людьми, с массами, как он их называл. Не было и пресс-конференций. Он их не любил, а вернее, побаивался. Мгновенная реакция, способность отвечать сходу на любые, даже каверзные, вопросы журналистов, качества, столь присущие Хрущеву, не были свойственны Брежневу. Кэмп Дэвид. Приятное и полезное. После двух дней, проведенных за столом переговоров в Вашингтоне, Брежнев и Никсон вновь отправились в Кэмп Дэвид. Летели вертолетом. Было уже довольно поздно. Брежнев изрядно подустал. Никсон это почувствовал и обратился к сидящему в дальнем конце салона военному. «Майор, долго ли нам еще лететь? Мой гость устал, ускорьте полет». Офицер, выслушав президента, представился и уточнил свое звание, подполковник. Затем объяснил, что погода ухудшилась и вертолет совершает маневр, чтобы обойти неблагоприятный погодный фронт, потому полет несколько затягивается. Никсон в ответ что-то буркнул и вновь потребовал ускорить полет. Когда офицер удалился, Никсон, пытаясь разрядить обстановку, пошутил: «Если этот подполковник не доставит нас через 10 минут на место, то станет таки майором». По давней традиции каждому гостю, оставшемуся хотя бы на одну ночь в Кэмп-Дэвиде, дарит легкую куртку-ветровку темно-синего, военно-морского, цвета. На ее правой стороне надпись «Сам Давид», под ней красуется изображение печати президента США, а на левой стороне куртки, подаренной Брежневу, было, кроме того, вышито «Леонид Брежнев». Генсеку эта куртка очень понравилась. Он сразу же ее надел и не расставался с ней все два дня, проведенные в резиденции. С особым удовольствием Леонид Ильич щеголял в ней перед большой группой теле- и фотожурналистов, которых на короткое время впустили на территорию резиденции. Он выпячивал грудь, показывал рукой на вышитую надпись и приговаривал: «Вот, Леонид Брежнев, Л.И. Брежнев и Р. Никсон в загородной резиденции президента США». Кемп Дэвид, июнь 1973 года. Эти два дня мы провели, можно сказать, по-дачному, без всякой программы. Никсон и Брежнев подолгу беседовали вдвоем на самые разные темы. Ночью я записывал их беседы. В своей осени Никсон устроил неофициальный обед для узкого круга присутствующих в Кемп-Дэвиде деятелей. Гости собрались на открытой террасе перед входом в дом. Всем предложили аперитив. Я попросил принести для Брежнева виски с содовой. Он взял бокал, пригубил и начал ворчать. Ну что это они подают выпивку без закуски? Если пригласили пообедать, так надо к столу там и выпьем. Я стал объяснять ему, что таков, мол, обычай у американцев. Надо обязательно что-то выпить до обеда. Ну, раз такой обычай, тогда ладно, неохотно согласился Леонид Ильич. Стоявший рядом Добрынин, услышав наш диалог, шепнул мне: «Правильно, Виктор, а то ведь ему больше никто этого не скажет». И действительно, от Громыка, например, советов такого рода сроду не поступало. Брежнев почти никогда не брал жену в поездки. Считал, что ни к чему ездить в Тулу со своим самоваром. Причем ни от кого из сопровождающих не пытался этого скрывать. На открытой террасе резиденции, справа налево, Р. Никсон, Л. И. Брежнев, Г. Киссинджер, В. М. Суходрев. Кемп-Дэвид, июнь 1973 года. На второй день после прибытия в резиденцию Брежнев отрядил адъютанта в аэропорт за одной из стюардесс своего самолета. Та прибыла и провела два дня в Кизиле. Когда Никсон в очередной раз зашел к Брежневу, тот представил ему молодую женщину. Уходя, Никсон промолвил с мягкой улыбкой: «Берегите его. Прибавление в коллекции». В эти же дни Брежнев получил от Никсона в Кемп-Дэвиде вожделенный подарок. Леонид Ильич издавна любил автомобили. Поэтому в те годы, при подготовке его визитов за границу или визитов высоких зарубежных гостей в Москву, наша сторона постоянно намекала иностранной на то, что лучшим подарком Брежневу была бы хорошая машина известной фирмы. Так у генсека образовалась неплохая коллекция, которая включала такие иномарки, как Rolls-Royce из Англии, Mercedes из Германии, Citroën из Франции. Разумеется, подобные намеки делались лишь представителям стран с развитым автомобилестроением, в том числе американцам. Однако правительству США бюджетные средства на такие подарки не выделяются. Наши настаивали, ведь дорогой подарок – знак высокого уважения. Прижатые к стене американцы обратились за помощью к бизнесменам. И вот после очередного раунда переговоров два лидера вышли на улицу. Там, на асфальтированной площадке перед домом, стоял новенький темно-голубой Линкольн Континенталь. Никсон вынул из кармана пиджака ключи и протянул их Брежневу. Тот все понял и расплылся в широкой улыбке. Они подошли к машине. Брежнев уверенно сел за руль, Никсон рядом. Только я успел заскочить на заднее сиденье, как Брежнев по-хозяйски завел машину и, к ужасу всей охраны, рванул с места. Минут 10 он гонял Линкольн по узким дорожкам, по которым с такой скоростью никто никогда не ездил. На одном из поворотов нас даже занесло, но, слава богу, все обошлось. Линкольн в подарок. Кемп-Дэвид, июнь 1973 года. Когда, сделав круг, мы вернулись, Никсон с некоторой дрожью в голосе воскликнул: «Да вы отличный водитель». У этой истории было продолжение. Спустя несколько месяцев, уже в Москве, Брежнев позвонил мне домой: «Витя, помнишь, нам машину американцы подарили? Так вот, я хочу разобраться в запчастях к ней. Мне тут каталог принесли. Ты не можешь ко мне подъехать и помочь в нем разобраться?» Я приехал в Кремль и вижу такую картину. Сидит Брежнев и сосредоточенно листает толстенный том, каталог запчастей к лимузину. Сердце мое сжалось. Откуда я мог знать, какая деталь понадобится в будущем для ремонта этого автомобиля? Я знал только то, что машина классная и ей до ремонта еще очень далеко. Решил убедить Брежнева, что лучше пока отложить каталог, а уж когда понадобится, тогда и воспользоваться им. Он недоверчиво взглянул на меня: «Нет, Витя, давай за работу, выписывай запчасти». Делать нечего, я засучил рукава и взялся за эту идиотскую писанину. Сижу, выписываю, как Бог на душу положит. Тут звонит телефон, и я становлюсь невольным свидетелем разговора Брежнева с А.П. Кириленко. Чтобы не брать трубку в руки, генсек нажимает кнопку громкой связи. Кириленко говорит, что хотел бы съездить в отпуск. Леонид Ильич спрашивает его: «А зачем?» Тот отвечает, что, мол, надо здоровье поправить. Брежнев ему добродушно говорит: «Ну ладно, поезжай». Да, кстати, тут Косыгин предлагает провести пленум по вопросам пьянства. Не знаю, не думаю, что это сейчас своевременно. Кириленко, тогда второй человек в партии, немедленно соглашается. Да нет, не надо. У нас пили, пьют и будут пить. Поговорив с Кириленко, генсек покачал головой и как-то отрешенно произнес. Да, ну и коллеги у меня. Кто в отпуск, кто еще куда. А ты сиди один, дядя Леня, и мудохайся. Дом мира. После пребывания в Кемп-Дэвиде мы вернулись на 2 дня в Вашингтон. Состоялся ответный обед в нашем посольстве и подписание заранее согласованных 2-сторонних документов. А 22 июня на президентском Боинге Никсон с Брежневым отбыли в Калифорнию. Лететь предстояло несколько часов. Никсон предложил Брежневу воспользоваться президентской спальней на борту самолета, и тот, не скрывая радости, отправился спать. Никсон остался в салоне гостиной. Полет проходил над Гранд-Каньоном, одним из естественных чудес Нового Света. Когда мы подлетали к нему, Никсон сказал мне, что хотел бы показать Брежневу эту нерукотворную красоту природы. Я, разумеется, обратился к старшему адъютанту Брежнева, генералу Александру Рябинко, и тот нехотя пошел будить генсека. Через некоторое время Брежнев присоединился к президенту в его салоне. Пилоты специально снизили высоту полета и даже слегка накренили самолет на одно крыло, чтобы высокопоставленному гостю было удобнее смотреть в иллюминатор. Особых восторгов Брежнев не выказал и заметил лишь, что видел этот каньон в американских фильмах-вестернах, которые он очень любит, с их ковбоями, стрельбой и драками. Он даже вспомнил какой-то фильм, просмотренный им незадолго до визита, и, к моему удивлению, назвал имя Чака Коннорса, актера, исполнившего в нем роль главного героя. При этом Брежнев даже изобразил, как тот стреляет сразу из 2 кольтов от бедра. Мы приземлились на военной базе и уже оттуда вертолетом взяли курс на калифорнийскую резиденцию Никсона в Сан-Клементе. Дом Никсона назывался Каса Пасифика, что с испанского можно перевести как «Дом мира». Об этом не без гордости сообщил президент своему гостю. Брежнев неплохо отдохнул в самолете и чувствовал себя довольно бодро. Погода стояла замечательная. Сразу же за территорией резиденции начинался спуск к океану, со стороны которого постоянно доносился мерный шум прибоя. И этот президентский дом выглядел куда скромнее наших правительственных громад. Построен на испанский манер, 4-угольный, с внутренним двориком, усаженным цветами и низким кустарником. Брежнева поселили в спальне одной из дочерей Никсона, спальню второй дочери заняли старшие адъютанты генсека, Рябинко и Владимир Медведев. Мне выделили домик садовника. Его дверь открывалась в единственную комнатку, где стояли кровать, туалетный столик с зеркалом и узкий шкаф для одежды. К своей радости, в комнате я обнаружил телефонный аппарат прямой связи с Москвой. По такому же Брежнев разговаривал с Москвой из Канады. Эти аппараты устанавливались на всем пути нашего следования. Из любого места Брежнев мог связаться со столицей. И не только он, но и сопровождающие его лица. На таком порядке мы настояли заранее, потому что годом раньше, во время визита Никсона в СССР, по просьбе американцев подобные телефоны были установлены у нас. В честь своего гостя Никсон устроил большой прием на лужайке, посреди которой располагался красивый бассейн. Среди приглашенных был будущий президент США Рональд Рейган. Присутствовали также местные политические деятели и бизнесмены. Но сильнее всего притягивала к себе взгляды довольно многочисленная группа кинозвезд из Голливуда. Каждый участник приема проходил мимо президента и его высокого гостя, приветствуя их и обмениваясь с ними короткими репликами. Переводил Брежневу мой коллега Вавилов, а я тем временем отводил душу, общаясь с моим любимым певцом Фрэнком Синатрой, с которым познакомился еще в 1959-м, в Голливуде, в дни визита Хрущева в США, на приеме в калифорнийской резиденции, Сан-Клементе, июнь 1973 года, с любимым певцом Ф. Синатрой, Сан-Клементе, июнь 1973 года. Об этом приеме на лужайке вспоминают в своих мемуарах и Никсон, и Киссинджер. Первый пишет, что список гостей напоминал справочник «Кто есть кто в Голливуде». Киссинджер, напротив, утверждает, что многие из голливудских звезд, которым были разосланы приглашения, не пришли на прием из-за разгоревшегося вокруг Никсона скандала, связанного с Уотергейтом. Со своей стороны скажу, что на этом приеме кинозвезд было все-таки немало, и я с удовольствием с ними беседовал. Ужин втроем. Вечером того же дня Никсон пригласил Брежнева на ужин. И здесь я должен поспорить как с Киссинджером, так и с нашим тогдашним послом Добрыниным, которые в своих мемуарах отмечают, что на этом ужине присутствовали министры иностранных дел и сами авторы. Истины ради я утверждаю, что память их подвела. На том ужине было всего лишь трое: Никсон, Брежнев и, в силу необходимости, я. Ужин проходил в небольшой столовой президентского дома. Поскольку Брежнев приехал в Америку без жены, то и супруга Никсона, Патриция, хотя и прилетела в Калифорнию, на ужине не присутствовала. Когда сели за стол, накрытый на троих, по тарелкам уже была разложена легкая закуска из даров моря, креветок, кусочков различных рыб, а также зелени. Открылась дверь, и вошел официант-филиппинец, услугами которого пользовался Никсон. Он принес запотевшую бутылку столичной и налил каждому в рюмку водки. Никсон не преминул заметить, что он специально припас эту бутылку для своего гостя. Брежнев поднял рюмку, произнес короткий тост и залпом, по-русски, выпил. Никсон поначалу сделал маленький глоток, по-американски, но, увидев, как поступил Брежнев, последовал его примеру. После перемены блюд снова появился филиппинец, теперь уже с бутылкой сухого вина, разлил, вышел. Брежнев взглянул на вино, затем повернулся ко мне и спросил, не могу ли я попросить Никсона вернуть официанта с той столичной. Никсон в свою очередь обратился ко мне, Виктор, вон там, у двери, кнопка, нажми ее, пожалуйста. Я нажал, и официант мигом вернулся с вопросительной миной на лице. Никсон попросил снова подать водки. Филиппинец принес нашу початую бутылку, наполнил рюмки и собрался было опять унести ее. Тогда Брежнев сказал по-русски, мол, оставь ее на столе, а уж мы с ней сами разберемся. Я быстро перевел, чтобы официант не успел скрыться за дверью. Одним словом, эту бутылку столичной к концу ужина мы усидели. Разговор шел свободный. О семьях, о детях и внуках. Взаимно желали друг другу здоровья и долголетия, выражали надежду на развитие теплых, дружественных отношений между нашими странами. Брежнев неожиданно стал жаловаться, как нелегко ему по некоторым вопросам, в частности разоружения и улучшения отношений с США, находить общий язык со своими коллегами в руководстве, особенно с Подгорным и Косыгиным. Нельзя сказать, чтобы к финалу ужина Брежнев был пьян, но алкоголь на него, несомненно, подействовал. Но вот мы наконец поднялись из-за стола и вышли во внутренний дворик. Президент вызвался проводить гостя до спальни. Тут появилась Патриция Никсон и сказала, что она специально не вышла к ужину, понимая, что без нее у нас лучше пойдет чисто мужской разговор. Чита Никсон проводила Леонида Ильича до его комнаты, выразив надежду, что ему будет удобно, и пожелав спокойной ночи. Кольты для генсека. На следующий день были запланированы две встречи с президентом, а также запись телевизионного обращения Брежнева к американскому народу. В назначенное время я появился во внутреннем дворике Дома мира. Пришли и Громыко с Добрыниным. Я рассказал им о беседе за ужином и высказал соображение о том, что запись этой беседы, особенно той ее части, где речь шла об отношении Брежнева к коллегам, наверное, делать не стоит. Громыко криво усмехнулся и ответил, что, видимо, я прав. Его поддержал и Добрынин. Как только отдохнувший Брежнев вышел во двор, там же появился и Никсон. И тут, как по команде, в ворота вошел крепкий, жилистый мужчина в джинсах и ковбойке. В нем я сразу узнал Чака Коннорса, того самого, упомянутого Брежневым в полете над Гранд-Каньоном, актера, сыгравшего главную роль в понравившемся нашему лидеру вестерне. Леонид Ильич тотчас встрепенулся и буквально кинулся ему навстречу с улыбкой. Коннорс, конечно, тоже выразил радость и протянул генсеку два кольта, сказав, что именно с этим оружием снимался в картине, которую, как ему передали, видел Брежнев. «Правда», — добавил он, — «эти кольты стреляют только холостыми патронами». Брежнев радовался как ребенок, хотя все же не преминул спросить, а где же кобуры? Этот вопрос я при переводе постарался смягчить и окутать туманом. В разных режимах. У Брежнева с Никсоном состоялась деловая беседа в домашнем кабинете президента, а затем генсек отправился в так называемый Западный Белый дом, состоящий из комплекса сборных домиков, возведенного на свободной площадке после того, как Никсон стал главой государства. Там размещались все необходимые службы президента в дни его пребывания в Калифорнии. Там же Брежнев записал свое телеобращение. В одном или двух местах, читая текст, он наговорился, и пришлось эти отрывки зачитывать перед камерой повторно. На 7 часов вечера запланировали еще одну встречу. Она должна была завершить переговоры двух лидеров. Но тут Брежнева окончательно сломила разница во времени, и он поручил передать Никсону, что просит перенести встречу на более поздний час. Передать эту просьбу президенту должен был Киссинджер, а к нему, соответственно, направили Добрынина. Как мы потом узнали от нашего посла, Никсон остался весьма недоволен, но деваться ему было некуда. Таким образом, у меня образовалось свободное время. И очень удачно американская охрана первых лиц США из Secret Service пригласила своих советских коллег в один из ресторанов городка Сан-Клементе, чтобы поужинать, а заодно послушать известного американского киноактера-комика Рида Скелтона. Тот слыл великолепным пародистом и шутником. Брежнев спал, и я предложил Саше Рябинко съездить хоть на часок в ресторан, где гуляла охрана. Он согласился. Медведев остался, а мы поехали. Побыли там около часа, но, к сожалению, так и не дождались появления знаменитого актера. Вернулись в резиденцию. Брежнев вышел из спальни после 10 вечера, и мы отправились в кабинет президента. Теперь уже Никсон выглядел усталым. Обычно он довольно рано ложился спать, и Брежнев явно выбил его из режима. Заключительная беседа оказалась сложной, обсуждали положение на Ближнем Востоке. Брежнев безуспешно пытался убедить Никсона выработать единую линию поведения в отношении вопросов урегулирования проблем между Израилем и его арабскими соседями. Никсон на это не шел, Брежнев настаивал. Наконец генсек оставил свои попытки уговорить президента и выразил большое разочарование. Помню, он даже бросил реплику, что в таком случае уедет из Америки с пустыми руками. Впрочем, довольно быстро успокоился. Было уже 1:30 ночи. Никсон, казалось, был еле живой от усталости. Но гость не собирался его покидать. Вдруг Брежнев, обращаясь в основном ко мне, сказал, что хотел бы вручить привезенные с собой подарки, в том числе и для жены Никсона. Нельзя ли прямо сейчас их вручить? Я увидел в глазах Громыка ужас, но он промолчал. Тогда, наклонившись к уху генсека, я стал его убеждать в том, что этого делать не следует, потому что жена президента давно спит. Брежнев взглянул на меня и спросил, а разбудить? Но я довольно твердо повторил, что это невозможно. Брежнев внял совету и унялся, хотя, по-моему, так до конца и не понял, почему это нельзя будить среди ночи женщину для такого прекрасного дела, как получение подарка. На следующее утро Брежнев вручил таки подарки Никсону и его жене. Он долго, как-то по-купечески, расхваливал купон, отрез ткани, из льна с красивой ручной вышивкой. Купон предназначался Патриции. Из него можно было сшить замечательную кофточку. Преподнес он и другие дары. Goodbye, Америка. Перед отлетом советской делегации из Сан-Клементи состоялось подписание совместного заявления руководителей двух государств по итогам визита. Над его окончательным текстом до последней минуты работали Громыко и Киссинджер. Никаких официальных речей не предполагалось. С лужайки у дома Никсона, где проходила церемония подписания документа, шла прямая телевизионная трансляция, в том числе и на Москву. Никсон сказал буквально несколько фраз. У Брежнева заготовленного текста не было, но вдруг, совершенно неожиданно, он стал произносить самую настоящую речь. Вместе с переводом его выступление заняло с полчаса. Он тепло отозвался о состоявшемся визите, говорил о хороших перспективах, открывающихся перед двумя великими странами. Заканчивая свое выступление, повернулся ко мне и спросил: